Между тем, по лесной дороге, что рядом с озером проходила, телега в обочине застряла. Тетка Анфиса и мужик ее Агафон провизию в крепость везли, да до темна доехать не успели, колесо сломалось. Анфиса, баба вредная, всю вину за все грехи всегда на Агафона валить привыкла. Вот и теперь. Ты, мол, такой-сякой, телегу не починил, сбрую не подтянул, не туда вожжами дернул, ты и виноват. Агафон привык к ее бранным речам. Сидит себе да помалкивает, на балалайке потренькивает.